Содержание. Признание в любви. Стихотворение. 1936 год, 1984 год. Поэмы. Терцины. Новеллы. Статьи. О себе и близких. Другу. Прокушев. Пророческое прозрение к 80-летию поэта. Признание в любви. Русь. Россия. Русины, росы, россияне, русские. В этих звуках есть что-то от рассвета, от вольного степного ветра, от шума тайги с посвистом птиц, от веселого всплеска волны на реках и озерах, от рокота синих морей и океанов. В этих сладостных звуках есть что-то от истока, истока жизни, нарастающего и бегущего то в солнечных просветах, то в туманных дебрях истории. И в тумане том, на грани времен, скорее угадываются, чем видятся, островерхие шеломы первых богатырей. Глянут из тумана васильковые очи северянки, блеснет темный лукавый зрачок южной красавицы. В этом далеке еще все изначально и молодо. Юный народ еще благодарно поклоняется солнцу, высокому дереву, глубокой реке. Но уже в парное лоно земли брошено ячменное зерно, уже сорван белый хмель и найден душистый мед, уже в дымном котле варится свадебная брага, уже складывается русская песня. Русь, Россия. Каким измерением измерять ее? Мерить ли великими людьми, мудрецами, героями, бунтарями, поэтами и художниками? На это не хватит одной жизни. Мерить ли по векам, по нашествиям ли врагов ее, по датам ли ее побед? На это мало и 100 жизней. Мерить ли ее великими реками, реками-работягами, с городами и селами, что лепятся к ним, как гроздья к виноградной лозе? Мерить ли народами, заселяющими ее земли? Если каждый народ выделит по 100 рассказчиков, то все вместе они не воссоздадут сути ее. Как охватить ее единым взглядом? А если мерить ее поясами времени, то насчитаем 11 поясов. И это значит, что за одни сутки Россия встречает 11 рассветов и справляет 11 новогодних праздников. Да, она огромна и неизмерима. Но постигнуть ее можно даже в малом. Для этого нужно памятью и сердцем вернуться к той земле, которая накормила тебя первым хлебом, напоила тебя первой ключевой водой, где было все изначально и молодо. Для меня такая земля — это небольшая сибирская деревня Марьевка. Родная земля, она и кормилица, и поилица, она и нянька, и воспитательница, она и раскрытая книга природы. Родная земля — это первая школа мужества, находчивости, пытливости. Марьевка — деревня небольшая, но знаменитая. В годы Гражданской войны она первая в Сибири поднялась на Колчака. Здесь еще живы поротые шампалами. Неграмотная, она начала с букваря и дошла до высшей математики. Из нее вышли партийные работники, инженеры, техники, шахтеры, строители Кузнецка и Магнитки. Ее сыны храбро сражались на фронтах Отечественной войны. 60 ее сынов, молодых и сильных, уже никогда не увидят родного поля. А и было-то в ней всего 100 дворов. Пока из Москвы добираешься до Марьевки, проезжаешь почти половину России, минуешь десятки крупных городов, заводов и комбинатов, а между ними, на придорожных откосах, убегая за Косогорье, вьются тропинки, проселочные дороги и зовут к другим Марьевкам. Русь, Россия, Россия советская, Россия социалистическая. Это все она, но всякий раз другая. Каждое из ее названий — это новый исторический этап, новый подвиг. После Гражданской войны люди на Западе не верили, что она поднимется. Но Россия поднялась и стала советской. В первые годы Отечественной войны, занимая наши города и села, фашисты думали, что с Россией покончено. Они даже не догадывались, что во время отступления наших армий действовал закон пружины, она сжималась и набирала силы. И чем больше сжималась, тем сильнее становилась. Я люблю мою Россию, люблю не только за воспоминания детства, с речкой в золотых песках, с озерами в кувшинках, с лугами в травах и цветах. Люблю не только за память юности, с первым свиданием и первым поцелуем, но и за то, что она, добрая и требовательная, научила меня труду, научила пахать землю, косить траву, ковать железо, управлять самолетом и строить самолеты. Она учит меня быть ее поэтом. У России великая история. Но это не только предмет гордости, а и обязанность быть достойным ее.